Царь не произнес больше ни слова. Передав письмо в руки дьяку Щелкалову, он, сутулясь, вышел из горницы. В царицыной спальне его охватил безотчетный, необоримый страх. «Что будет со мной, где искать спасение?» — повторял он. Перед глазами возникали бесчисленные орды крымского хана. С дикими криками они окружали новгородскую крепость. Вот он, великий князь и царь земли русской, со связанными назад руками, стоит на коленях перед Девлет-Гиреем. Крымский хан поднял руку с плеткой, замахнулся. Звериный рев вырвался из горла царя Ивана. «Предатели, изменники!» — хрипел он. «Нарочно пустили татар через Аку. Я знал, я думал об этом. Кому я поверил? Михашке Воротынскому. Он давно измену замышляет. Все они изменники, никому нельзя верить. Это я виноват. Я навлек гнев Божий на русскую землю». И царь Иван упал на колени. Царь молился истово, упершись растопыренными пальцами в пол, клал земные поклоны, ударяя лбом о деревянные доски. «Пусть и царица молит Бога. Она агнец невинный», — мелькнуло в голове. Царь поднялся с колен, страшный, с красными, вытаращенными глазами. Шатаясь от слабости, он бросился к постели, сорвал шелковое одеяло. На царице Анне задралась рубаха, оголив полные ноги. «На колени!» — визгливо крикнул царь. Анна проснулась и, широко раскрыв свои кроткие овечьи глаза, смотрела на мужа. Таким она еще не видела его. Царь схватил ее за локоть. От его холодных, как лед, рук по телу царицы пошли мурашки. Она с испугом опустилась на колени перед иконами, стараясь понять, что произошло. Царица была проста и безыскусна, любила сладкое и мягкие лебяжьи подушки и еще любила надевать красное ожерелье на белую шею. «Повторяй за мной!» И царь, смрадно дыша, стал молиться. Тонкий девичий голос вторил за ним слова молитвы. «Кланяйся низко в землю!» — приказывал муж. Царица, придерживая левой рукой сползавшую с плеч рубашку, кланялась и крестилась. «Если ты даруешь победу, я отменю опричнину», — обещал царь Иван Всевышнему. «Знаю, я виноват, накажи меня, но даруй победу. Помоги отомстить за пепел Москвы. Помоги освободить многих православных христиан из татарского плена». Набожный от страха, царь молился до позднего утра. Когда солнечные лучи проникли в окошко опочивальни, он успокоился. Пелена безумия спала с глаз. Уложив дрожавшую от холода и страха молоденькую царицу в постель, он вышел в горницу и позвал слуг. Прибежал лекарь Бамелий с лекарствами и примочками. «Архиепископа ко мне!» — потребовал царь. Он не мог стоять на ногах после бессонной ночи и повалился в кресло. Архиепископ Леонид, стяжатель и цареугодник, слыл недобрым человеком. Недавно попы всех новгородских церквей в ответ на непомерные поборы Леонида отказались служить обедне. Царь вынужден был вмешаться. Шелестя черной шелковой рясой, появился новгородский святитель. Вглядываясь в лица царедворцев, он старался угадать, что произошло. Царь Иван едва приподнялся под благословением. «Всем служить молебны, просить у Бога победу», страшно посмотрев в глаза архиепископу, сказал он, «чтобы враги наши под ногами нашими были. Без отдыха просите, пока не велю перестать. Пошли, отче, конных людей по монастырям». «Пошлю, великий государь». Царь Иван отпустил всех и пожелал видеть дьяка Щелкалова. «Неужто хан и всей год к Москве подберется?» — спросил он у дьяка. «Аку-то, защитницу нашу, переполз?» «Я верю Воротынскому, великий государь. Он твой верный слуга, он задержит хана». Дьяк волновался. Его глаза, сидящие чересчур близко к мясистому носу, покраснели и слезились. «И я верю ему. Но если хан все равно победит, у него силы больше, как тогда? Турский за его спиной стоит». В прошлом годе Девлет-Гирей разорил многие города и много людей взял в полон. «Хан победит сегодня, а завтра мы снова возьмем верх», — старался внушить уверенность дьяк. «В России голод, мор. Где взять новых воинов? Иди, оставь меня одного». Снова в царскую голову полезли смутные мысли. «Верю Воротынскому. А можно ли ему верить? Его отец немало лет провел в заточении на Белом озере и там умер. И Михаилка в опале был. За что он нас благодарить должен? Может, он хочет меня колдовством извести, либо крымскому хану в руки отдать. Лекарь Бомерий дважды мне про него худое говорил. Царь вспомнил свой разговор с воеводой. Он клялся победить татар, ежели от меня опричнину. Я сгоряча обещал ему, дал царское слово. Но если он победит татар, пожалуй, и отменю. Да-да, отменю. Я обещал Всевышнему, и среди моих ближних слуг завелась измена».